А что нам могут рассказать глаза? Не стоит трогать кошку, когда они у нее полузакрыты, сощурены. Значит, она устала или хочет остаться одна. А вот когда она внимательно смотрит вам в глаза, значит, ждет, чтобы с ней поговорили. Вытаращенные глаза означают интерес и удивление, удовлетворение. Если при этом кошка вытянулась, напряглась, значит, чем-то очень увлеклась. Но можно иногда прочесть в широко открытых глазах кошки агрессию, желание отпугнуть. Когда о ней говорят, кошка лениво подмигивает, понимает. Кошачье чувство передает даже шерсть. В случае опасности кошка, подумывая о бегстве, топорщит шубку, а перед нападением шерсть у нее становится дыбом, пушится. Почти всегда этому сопутствует громкое протяжное «пшшш» или «фырканье». Всем своим видом кошка заявляет: «Смотри, какая я большая и страшная! Вот я тебе сейчас...» И уже последняя угроза — замах лапы с выпущенными когтями. Сейчас кошка будет яростно защищаться, но не стоит бояться, когда кошка просто толкает тебя лапкой. Она всего лишь хочет поиграть. Обороняется кошка, сидя на задних лапах, нанося удары передними. Зубы — оружие собаки, а кошка может только легонько укусить играючи. Тебе известна пословица «как кошка с собакой». Действительно, мурки и полканы весьма часто ссорятся. Чем это объяснить? Думаю, мы просто не понимаем друг друга, поскольку говорим на разных языках, у нас разные ритуалы знакомства. Самый дружелюбный жест собаки для кошки может означать угрозу, и она, как любое разумное существо, спасается бегством. А собака так устроена, она преследует все, что убегает, потом уже просто срабатывает привычка. Тем не менее, кошка и собака, особенно если они выросли вместе, очень хорошо ладят и даже дружат. Как известно, кошка может жить в мире не только с собакой, но и с ежом или попугайчиком. Хотя такое и встречается, все-таки лучше не держать в одной квартире кошку и птиц или мелких животных. Мурка — охотница. Она невольно может, повинуясь инстинкту, съесть или ранить зверюшку в игре. А как познакомить кошку с собакой, когда кто-то из них впервые появился в вашем доме? Конечно же, нужно дать новичку освоиться. Вообще же лучше заводить маленького котенка. Во-первых, он легче привыкает, а если в доме есть собака, он меньше мяукает, пугается ее, чем взрослая кошка, возможно, уже имевшая неприятные знакомства с полканами. Да и собака отнесется к малышу более доброжелательно. Держать животных сначала нужно в разных комнатах и иногда менять местами, чтобы приучить к новым запахам. Через несколько дней можно представить их друг другу. Встреча обязательно должна состояться в присутствии хозяина и не быть слишком продолжительной. Внимание обоим нужно уделять поровну. Причем прежде всего приласкать старожила, а потом уже новенького. И постоянно говорить с животными ласково, как бы разъясняя, что к чему. При любой попытке к драке знакомство следует отложить на завтра. А теперь, мой маленький хозяин, поговорим о кошачьей диете. Запомни главное. При правильном питании кошка не доставит тебе хлопот, а котенок вырастет здоровым и крепким. Самое трудное — выкормить маленького котенка. У него нежный желудок, очень чувствительный к любой неподходящей еде. Когда котенок питается молоком мамы кошки, то с неделю его можно не прикармливать, если, конечно, молока у кошки достаточно. Но нередко бывает, что котята растут без матери. Тогда им нужно давать молоко. При этом следует учесть, что в молоке кошки содержится очень много белка, гораздо больше, чем в коровьем. а белок жизненно необходим –